— ответил я. — Вдоль ко мне и вглубь. Нам нужна тень и крыша. Мы шли по полосе мокрого песка, оставляя глубокие следы от ребристых подошв. Дальше начинался вал гальки, выше черные, как уголь, плиты, накрытые с одной стороны нависающим козырьком. Я выбрал расщелину, в которую входил только один человек, и протиснулся внутрь. Пахло сыростью и серой, под ногами было сухо, в потолке щель, через которую капала тонкая струйка. «Наша база», — сказал я, оглядевшись по сторонам. «На ближайшие сутки. Надеюсь, нас тут никто не найдет». Глава 16. Мы скинули контейнеры. Зак ушел наружу выставлять усики, пассивные датчики на монолинии, растянутые поперек входа и второго запасного выхода, что вел на каменную террасу выше. Кира полезла на козырек проверять обзор и рисовать в шлеме карту секторов обстрела. Баха сел на корточки и аккуратно, как ювелир, стал потрошить свой рюкзак и один из контейнеров. «Что можешь дать по энергии?» — спросил я, не особо надеясь. «Волна», — ответил он, не поднимая головы. «У нас есть передатчик, индукционные катушки и два сервопривода от манипулятора. Нам нужен поплавок, магниты и крепления. Я могу сделать трясучку, маятник, который будет мотать катушку туда-сюда. Немного, но на поддержание каналов связи, тепла и один короткий крик вверх в сутки хватит». «Сколько немного?» 10-15 ватт на пике, в среднем меньше. Если повезет с резонансом». «Делай». «Это крохи. Даже один скафандр зарядить за сутки на десятую часть не сможем. Но это хоть что-то». Он кивнул. Через 30 минут у входа уже лежал странный набор. Обрезанная крышка контейнера, поплавок. Внутрь два магнита из привода, вокруг катушка, снятая с передатчика ближней связи. Трос из монолинии, амортизатор из демпфера коленного узла. В качестве накопителя энергии установили инженерный рюкзак. Примитивная, но рабочая волновая машинка. Мы втроем под прикрытием Зага вытащили ее на линию прибоя, закопали крепление в песок, поставили хомуты. Волна взяла ее сразу. Поплавок вздрогнул, катушка зажужжала, на визоре Бахи вспыхнула крошечная зеленая точка. Ток пошел. «Качает», — сказал он, гладя корпус катушки ладонью. «Фигня полная, конечно, но хоть что-то». К вечеру, если это можно так назвать, местное светило здесь ходит как хочет, мы обустроились окончательно. Я разрешил находиться только в укрытии. Скафандры на пассив и тихий подогрев. Излучатели были нацелены на все входы и выходы из нашего укрытия. Мой смотрел в сторону океана, Кирин вверх, а орудие Зага нацелилось в расщелину, ведущую вглубь острова. Орудия стояли на автоматике, но с порогом срабатывания, чтобы не тратить заряд на любую пролетающую мошкару. Я сел у стены и набрал короткое сообщение, поставив его в очередь на передачу. «Архипелаг. Координаты подправлены. Укрытие найдено. Ведем сбор энергии. Связь по готовности». Потом посмотрел на всех. «Распорядок. 2 часа сна, час смены, потом меняемся по кругу. Еду экономим. В день 1 порция геля. Вода по норме. Из аптечек пока пользуемся только сорбентом и иммуномодуляторами. Сейчас отдыхаем, а на закате сходим на разведку. Потом ночью из укрытия никто не выходит. Поняли?» «Поняли», — отозвались все трое. Снаружи океан гудел и шипел. Волна билась в наш поплавок. В каменной щели было тепло и тихо. Зак устроился у входа. Кира уже без шлема прислонилась к стене и прикрыла глаза. Баха, как обычно, держал руки занятыми. Настраивал выпрямитель. Что-то сверял, гудел себе под нос, не то молитву, не то формулу. Я погасил визор. На секунду стало темно, потом глаза привыкли. На потолке мягко зеленел мох. Где-то в глубине капала вода, ровно, монотонно. Я прислушался и впервые за долгое время понял. Мы дошли. Не спаслись, не выиграли. Дошли, а там видно будет. И еще совсем тихо запоздалой мыслью. Если охотник действительно идет на зов, пусть идет. Скаут он не смог ничего сделать, а значит, возможно, и мы в безопасности. Зато местным тварям придется несладко, если он встанет на орбите. Главное, чтобы он не решил выжечь планету дотла вместе с нами. И Земля успеет. Должна. Вечер, или то, что тут им называют, подкралось незаметно. Светило не погасло, а просто ушло куда-то в сторону, оставив над островом скупой сероватый полумрак. Снаружи океан стал тише, как будто выдохся после длинного дня. Легкий ленивый прибой катил волну, качая наш поплавок. Катушка негромко гудела, энергия шла, хоть и каплями. Пока еще было хоть какое-то освещение, мы коротко в паре десятков метров от укрытия прошлись по периметру. Без каких-то глобальных целей, без дальних вылазок. Просто понять, что вокруг. Зак шел первым. Он двигался так тихо, что казался собственной тенью. Только его скафандр сейчас работал на сканирование. Его визор светился полосками датчиков. Кира замыкала, она шла налегке, только в служебном комбинезоне, держа пальцы у рукояти ручного излучателя. Нам, можно сказать, повезло, что мы оказались в средних широтах планеты, и перепад температур в это время года тут был небольшой. Было довольно тепло. Я бы не хотел терпеть жару под 70 градусов или замерзать на полюсах, где может быть и минус 80. Кира шла, вслушиваясь в звуки. Видно было, что ей эта тишина неприятна. Я шагал посередине, крутя головой по сторонам и страхуя товарищей. Баха остался в укрытии. Остров, если говорить честно, был не островом. Он соединялся с другим, точно таким же отмелью, которая была скрыта под водой большую часть времени и выступала из воды только во время отлива. Его нижняя часть представляла собой остывший язык лавы, которую забетонировал океан. Вверх уходили нагромождения каменных пластов, а местная растительность выглядела не то как мох, не то как живой ковер. Толстые подушки фосфоресцирующих спор растекались по трещинам и словно светились изнутри. «Странно», — тихо сказал Зак. «Следов нет, как будто тут никто не живет». «И хорошо», — буркнула Кира. «Я сегодня насмотрелась на животных». «Это не значит, что их нет», — ответил Баха, который был с нами на связи через свой имплантат. «Просто среда другая. Может, днем активно или ночью, или под землей». Мне это не понравилось. Слишком тихо, слишком спокойно. Поднявшись чуть выше, мы нашли крупную площадку. Плоскую, гранитную, гладкую, как шлифованная. С нее океан был виден почти полностью. Волны били в скалы, поплавок дергался внизу, как рыба на крючке. Вдали над горизонтом вспыхивали слабые зеленые блики, похожие на северное сияние. Магнитный штормовой фронт. Красиво, но не особо жизнеутверждающе. «Вернемся», — сказал я. «Смысла дальше идти нет, мы и так рискуем». Мы вернулись той же дорогой, оставляя за собой только отпечатки в песке, которые через минуту уже слизывала вода. После возвращения каждый занялся своим делом. Зак еще раз прошелся по всем усикам, проверяя натяжение монолинии и корректируя углы. Он сегодня был непривычно молчалив, не шутил и не подкалывал никого. Работал молча с какой-то странной педантичностью. Кира закрепила на стенах укрытия три резервных маячка ближнего действия на случай, если придется отходить по тоннелю наверх. Потом поднялась на козырек и еще раз сделала круг наблюдения, будто хотела запомнить каждую темную трещину. Баха собрал вокруг себя крошечные детали, как сорока-блестяшки, и углубился в диагностику волновой установки. Он подстраивал выпрямитель, менял полярность, сверял частоту. Только сейчас я понял, что инженеру чертовски страшно. За привычной работой он старался забыть об окружающей действительности, спрятаться в свои мысли, как в крепость. Ему еще никогда не приходилось бывать в таких ситуациях. Он даже, наверное, ни разу не дрался в своей жизни. А тут сразу жуткий бой с монстрами, потери, аварийная посадка, марш-бросок по океанскому дну, риск заражения, компания диких резких в общении десантников. Баха держался и старался быть полезен, только вот сейчас мне стало совершенно очевидно, что он на грани. Я молча подошел к инженеру и, пользуясь своим командирским доступом к интерфейсу его скафандра, приказал аптечке вкатить индусу убойную дозу антидепрессанта. Сейчас можно, мы в относительной безопасности. Пока. «Спасибо», – тихо прошептал инженер, не отрывая глаз от своего занятия. «Поспи, нужно отдохнуть», – ответил я и сидел у стены, слушал прибой и чувствовал, как отступает напряжение, скапливавшееся за последние двое суток. «Пока подежурю я, всем спать». Первым заснул Зак. Он сказал «все под контролем» и мгновенно выключился. Так умеют только те, кто привык не тянуть время, если дали разрешение на отдых. Потом отрубилась Кира. Она еще какое-то время ворочалась, потом глубоко выдохнула и затихла. Баха, несмотря на полученную дозу лекарств, сидел дольше всех. Он уже почти засыпая, все еще протягивал руку к катушке, будто боялся, что она остановится, пока он не смотрит. Когда Зак сменил меня на посту, ночь уже окончательно вступила в свои права. В укрытии было темно, только мох светился мягким зеленоватым светом, как старинные люминесцентные часы. Шипение океана было теперь едва слышным. Пахло солью и теплым камнем. Иногда в расщелине позади нас раздавались тихие протяжные звуки, будто камень медленно трескался. Я прислушался. Нет, это не трещины, это воздух гуляет по пустотам внутри острова. В какой-то момент катушка выдала резкий высокий писк, и поплавок чуть сорвался в сторону. Волна пришла сильнее обычного. Глядя на это, я почувствовал странное, будто кто-то там за горизонтом дернул за ниточку. Ночь тянулась долго, как будто вовсе не хотела заканчиваться. Мы спали урывками. 2 часа сна, 1 час дежурства. Опять сон, опять смена. Цикл за циклом, пока глаза не научились автоматически открываться к своему времени, даже не дожидаясь сигнала от имплантата. И самое главное, никто нас не потревожил. Ни крика, ни писка, ни движения датчиков. Слишком тихо, чтобы верить в удачу. Но раз никто не пришел, значит, у нас есть еще одна ночь. А значит, еще один шанс дождаться Земли. Проснулись мы до рассвета без команды, просто одновременно. Организм сам поднимает человека на ноги, если чувствует, что дальше спать опасно. Ощущения были странные. Вроде бы ночь прошла спокойно, но тишина вокруг казалась уже не защитой, а чем-то вроде задержанного дыхания острова. Как будто что-то притаилось и слушает. Было еще темно, но свет живы уже пробивался за горизонтом, постепенно превращая ночь в предрассветные сумерки. Океан же жил своей жизнью. Волна ровно перекатывалась по гладкому песку, поплавок ехал вверх-вниз, а в катушке слышалось легкое «зу-зу», ровное, стабильное. Это было почти приятно. Стабильность в любом виде нам сейчас была нужна. Баха первым вылез наружу. Я видел, как он застыл у поплавка, склонив голову на бок. «Что?» — спросил я. Он в ответ только махнул рукой, мол, иди сам, посмотри. Я вышел, проверяя сектор. Чужих сигналов — 0, тепловых пятен — 0. Даже фон по биомассе минимальный. Подошел к воде, остановился рядом с Бахой и увидел. На песке прямо у линии прибоя длинной дугой тянулся след, будто что-то широкое, плоское, но очень тяжелое проползло ночью, оставив неглубокую, но четкую борозду, уходящую в сторону скальных плит. Ни лапы, ни когти, ни щупальца, именно широкое движение, как скат или огромная змея. Баха присел, сунул палец в песок. «Свежий», — произнес он, — «часов пять, может, шесть. Как раз первая половина нашей ночи». «Размер?» — спросил Зак, выходя из укрытия. «Метров пять шириной. Длину не берусь даже предположить». Он оглянулся. Но прошло оно тихо. Ни всплесков, ни акустики. Судя по всему, очередной биотехноид. Мне это не понравилось. Совсем. Мы втроем вернулись в укрытие. Кира сидела, держа излучатель на коленях. Вид у нее был недовольный. «Нашли?» — спросила она, прислушиваясь к нашим шагам. «Нашли», — ответил Зак. «Но лучше бы не находили». Я вывел запись с визора. Кира посмотрела и тихо выдохнула. «Оно прошло под носом?» «Да», — сказал я, — «и не тронуло поплавок. Значит, либо оно не охотится на все подряд, либо мы пока ему не интересны». Она замолчала, потом подняла голову. «Значит, надо найти, где оно теперь?» «Нет», — отрезал я, — «значит, надо укрепиться. Наша задача — выжить минимум еще сутки. Потом Земля войдет в сектор связи. Искать местных тварей — плохая идея». Кира вздохнула, но спорить не стала. «Уходим дальше от берега. Нужно другое укрытие», — принял я решение. «Нужно дальше разведать углубление». Мы вышли втроем. Я, Зак и Кира. Баха остался у волновой станции, сказал, что сделает буфер побольше, если подберет другой режим катушек. Внутренняя расщелина встретила нас влажным теплым воздухом. Мох светился сильнее, чем вчера. Цвет чуть желтоватый, как подсохший светляк. Зак шел первым. Мы шли вперед по извилистым тоннелям, и в этот раз работал мой скафандр. У Зага оставались крохи заряда, а Кирин я решил пока не использовать, оставив его как резерв. Нам удалось пройти метров 100, когда на моем визоре мигнул датчик. Сигнал невраждебный, неопределенный, просто фон, как слабая электрическая помеха. Я поднял руку. «Стоп, Заг, проверка спектра». Он приложил ручной пассивный сканер к стене. Тонкий луч прошел по поверхности. «Металл!» — он нахмурился. «Внутри пласта, не глубоко». «Металл здесь?» «Да, командир. Чужой, неприродный. Скидываю информацию». На мой имплантат пришел инфоблок, и мы трое переглянулись. Я уже устал удивляться чему-либо на этой планете, так что воспринял новую информацию почти спокойно. «Уходим обратно, надо все обдумать». Мы вернулись в укрытие быстро, без суеты и без остановок. Слишком много вопросов появилось. Баха поднял голову от катушки. «Что нашли?» Я выдохнул. «В стене метавкрапление, очень близко к поверхности, не меньше, чем 4 метра длиной. Лови пакет». Баха замер пустым взглядом, уставившись в стену, копался в своем имплантате. «Это похоже на какой-то корпус», — медленно, почти шепотом, наконец, сказал он. «Или капсулу. Там не только металл. Есть вкрапления биосекреций. Может быть, местные бактерии или микроорганизмы. А может быть, это что-то из авак». Повисла тишина. Тихий остров оказался сюрпризом. Нужно было что-то делать, а что именно, никто из нас не знал. Рядом крутится биотехноид, заряда батареи у нас почти нет, и уйти в другое место будет проблематично, если вообще возможно. А с другой стороны, возможно, мы на бомбе сидим, которая рванет в любой момент. Решили вскрывать стену мы не сразу. Сначала просто сидели молча. Каждый прокручивал свое. Но чем дольше молчали, тем сильнее становилось чувство. Если не посмотрим, что там внутри, то рано или поздно это может обернуться для нас или спасательной команды новыми неприятностями. поэтому решили просто снять небольшой фрагмент сантиметров 30, без фанатизма, без лишнего шума. Инструментов минимум. Плазморез в таком режиме жрет заряд как ненормальный, а энергии у нас нет. Пришлось использовать механический резак и вибронож с ограничителем глубины. Мы все были в скафандрах на случай, если будут обрушения породы. Зак включил свой штурмовой комплекс, закрепил страховку и закрепил анкер в стене, будто мы на склоне горы, а не внутри остывшей лавовой трубы. Кира включила дальний обзор на шлеме. Ее задача была следить за обстановкой вокруг. Баха в углу готовил баллон с изоляционной пеной, на случай, если отверстие потребуется срочно загерметизировать. Я стал рядом, чтобы перекрыть сектор и подстраховать. «Начали», — сказал тихо. Зак включил резак. Звук был неприятный. Вибрация, будто кто-то пилит зубами стекло. Каменная стена дрожала, но не дала трещины. Это было странно. Обычная базальтовая лава так не ведет себя. Это, да, это будто сопротивлялось. Через несколько минут пласт толщиной в ладонь стал отходить. Зак подделывал ломиком, рывок, камень с хрустом вывалился, и мы замерли. Под тонким слоем вулканического пласта лежала ровная металлическая поверхность. Темно-серая, почти черная. Без швов, без стыков, без царапин. Я провел пальцами по поверхности. Холодная. Слишком холодная, учитывая температуру здесь внутри. «Это точно корпус», — сказал Баха. «Но не корабельный. Слишком тонкий. Скорее все-таки капсула или зонд. Может быть, что-то вроде контейнера». Зак присел, провел сканером. «Слой металла от 3 до 5 миллиметров. Под ним полость. Форма округлая, без внутренних ребер». Баха повернулся ко мне и, упрямо сжав губы, произнес. «Нужно полное активное сканирование. Пассивными сканерами мы ничего не сможем выяснить. Я не могу разобраться, что это такое. Потратим немного энергии. За ночь накопитель немного подзарядился и сейчас заряжается. Сможем возместить?» Я задумался. Штука и правда интересная, и, похоже, не опасная, раз лежит себе спокойно в застывшей лаве, не пытаясь никого убить. Просканировать ее было бы интересно. Однако совсем рядом ползает биотехноид, который может отреагировать на сигнал. А с другой стороны... По расчетам имплантата, камень и металл должны экранировать сигнал сканера. Между нами и берегом 100 метров сплошного камня. И я решился. Я сам. Всем отойти. На этот раз я включил весь доступный спектр сканирования своего скафандра. Капсула за тонкой каменной стенкой казалась спокойной, холодной, мертвой. На визоре я теперь отчетливо видел ее трехмерную модель. Появилась внутренняя структура. «Стоп», — сказал я. «Видите?» Металл изнутри отдавал едва заметным биополем, настолько слабым, что на пассивном сканере мы его не заметили только потому, что наш фон был выше, но сейчас он был стабильный, пульсирующий. «Это не корпус», — прошептал Баха. — Это мембрана. — Какая еще мембрана? — спросила Кира. — Биомеханическая, как у авакских сфер. Тонкая, гибкая, но прочная. И, по-моему... — он замолчал. — Мне стало не по себе. — Что? — спросил я. Он медленно, очень медленно поднял глаза. «Внутри пусто, но эта пустота живая. Там нет объекта, там место для объекта, ячейка, как гнездо или кокон. Ну-ка...» Баха огляделся, подошел к стене у бокового тоннеля и включил сканер своего скафандра на полную мощность, не спрашивая моего разрешения. Пару секунд щелкал настройками, потом выдохнул. «У нас тут не один фрагмент». «Что?» «Под этой горой десятки таких капсул. Десятки. «За***ись», — констатировал Зак, криво усмехнувшись.